Глава 16. Вера. Почти 2 часа. Припарковалась напротив ресторана, еще раз заглянула в зеркало. Утренние труды пока не сошли с лица, дома я еще поправила немного макияж и прическу. Не хочу, чтобы он видел мою неуверенность в себе, которая неизбежно приходит при виде Игоря. Хотя бы попытаюсь. Может, в этот раз он уже так не будет на меня влиять? Тем более, что беседа у нас мирная. А я теперь знаю, что Богдана никто не позволит отнять. Это Тихомирову придется идти на уступки, чтобы общаться с ребенком. Голову вверх, волосы назад, и пошла гордой походкой на тонких шпильках. Поднялась по лестнице и вошла в холл, где меня встретил вежливый администратор. «Добрый день, вас ожидают или вам предложить столик? Меня ждет Игорь Тихомиров». Он оглядел меня более внимательно, потом вежливо улыбнулся и заглянул в список на планшете. «Будьте добры, ваша фамилия». «Прибрежная Вера». Хостес нашел мое имя и показал рукой. «Пожалуйста, проходите. Вы знаете, куда именно идти?» «Да, спасибо». Кивнула ему и направилась в ту самую VIP-кабину, куда в прошлый раз меня вели парни в черном под руки. Дошла до нужной комнаты, постучала. «Входи», — раздался холодный голос Игоря. «Один его голос раскатывается льдом по коже, а мне еще надо как-то пересилить себя, зайти внутрь». Выносить его колючий взгляд и говорить. Вздохнула, потянула дверь на себя, переступила порог. Автоматический доводчик плавно отрезал меня от коридора. Мой взгляд, как и в прошлый раз, схлестнулся с ледяным взором карих глаз Тихомирова. «Проходи, Вера», — произнес он. Игорь, в отличие от меня, идущий словно по углям, казался совершенно расслабленным. У него сейчас немного времени для обеда и отдыха, и он умел им пользоваться. Но в этот раз я уже не так дрожала перед ним. Вероятно, защита психолога дала мне возможность чувствовать себя более уверенно на его территории. Тихомиров не зря позвал меня именно сюда. Здесь его место, здесь он ощущает себя как дома. Я прошла по комнате и села в кресло рядом с ним. Нас снова разделял лишь один стол. «Я уже пообедал», — обратился он ко мне, откладывая в сторону меню. «Можем заказать чай или кофе, или ты снова откажешься?» «Можно чай». Он молча поднял трубку телефона и установил связь с официантом. «Чай еще, пожалуйста, черный, с шоколадом». Он не спросил меня, какой я люблю чай, просто сделал выбор, видимо, на свой вкус. Впрочем, я нормально воспринимаю такой сорт и вкус. Пусть будет. Официанты для гостей категории VIP довольно шустрые. Не прошло и нескольких минут давящего молчания, как принесли заказ. Молодой парень в форме поставил перед нами белоснежные чашки, небольшой чайник, и завернутые в тканевой салфетке ложки. Сахарница уже была на столе изначально. Официант обратился к Тихомирову. «Что-нибудь еще, Игорь Сергеевич?» «Нет». «Тогда, может быть, вашей прекрасной спутнице что-то требуется?» «Нет», — твердо повторил Игорь, даже не дав мне открыть рта. «Свободен». Мы снова остались одни. Я налила себе чай и поставила чайник на место. Сахар класть не стала, уткнулась в свою чашку, пытаясь подобрать слова. Игорь тоже налил себе ароматного напитка, но сахар бросил 2 кубика. Тихомиров сладкоежка, кто бы мог подумать. Он не нарушал наш молчаливый диалог какое-то время, будто я ему тут вовсе и не мешала. Отпив несколько глотков чая, он все же остановил взгляд пронизывающих глаз на мне. «Итак, о чем ты хотела поговорить, Вера?» Отставила в сторонку чашку. Мы были с Богданом у психолога. Она считает, что вы можете познакомиться с сыном. Он некоторое время опять сканировал меня своими глазами цвета виски. Я рад, мне бы этого хотелось. Немного помялась. Я не была уверена, какие вопросы имею право задавать, так, чтобы не вызвать очередную вспышку гнева мужчины. Можно личный вопрос, раз уж мы в одной упряжке? Можно. Ответил он, продолжая смотреть так, что мне стало почему-то неуютно. «Игорь Сергеевич, вы в самом деле так хотите стать Богдану отцом? Ведь это же не игрушки. А если мальчик примет вас? Я сегодня или завтра должна объяснить ему, что у него есть папа. Скажите мне, что я буду делать это не зря. Если вы потом передумаете или вдруг исчезнете после знакомства с ним, Богдаша будет страдать. Обещайте, что вы не хотите ему зла». Заглянула ему в глаза. «Ведь он же не зверь. Он должен понять, как я переживаю за своего ребенка и не понимаю хоть убей его истинных намерений. В самом деле, ты ведь сама знаешь мою историю. Он впервые отвел глаза. Мне показалось, что я впервые вижу не сильного Игоря, а просто мужчину со своей болью, со своей судьбой. Но это был лишь миг. Потом он взял себя в руки и снова вернул мне свой равнодушный, ничего не выражающий взгляд. Я не планирую исчезать из жизни Богдана. Я прекрасно понимаю, на что иду. «Хорошо», — кивнула я. «Я много думала и пришла к выводу, что не имею права вас и Богдана лишать общения. Вы оба этого хотите. Я готова разделить права с вами». Он внимательно уставился на меня, снова выбив уверенность из меня всего лишь одним взглядом. Очень рад, что мы все же друг друга услышали. Я немного помолчала и задала вопрос, который волновал меня больше всего. «Может быть, тогда вы отмените свое требование о том, чтобы Богдан жил с вами? Я не стану препятствовать вашему общению. Если ребенок примет вас, вы даже сможете его забирать». «Нет». «Одно твердое слово. Однозначное». Все внутри меня рухнуло вниз. Я опустила голову и тяжело задышала. Меня били злоба и паника. Сколько можно? Сколько еще этот ад будет продолжаться? Несмотря на мои шаги, на то, что я готова принять его права на отцовство, он продолжает упорно гнуть свое. «Почему?» — спросила с претензией. Не сдержалась. Задрала вверх подбородок, смотря на него свысока. «Потому что я дам ребенку условия для жизни гораздо лучше, чем ты. У меня дом большой, а у тебя ипотечная двушка и, между прочим, даже нет работы. Есть там продукты еще? А то скажи, я куплю». «Скотина!» Больше слов не было. «Он серьезно так способен обращаться с людьми? А кто меня лишил работы, вы забыли?» Сузив глаза, бросила ему. «Помню». Ответил он, как ни в чем не бывало. «Но кто виноват? Нужно было быть сговорчивее раньше. А теперь права на Богдана я получу и через тест ДНК. Я тебе это предлагал давно, надо было тогда соглашаться. Теперь уже не актуально, Вера». Он откинулся на спинку кресла. Игорь все равно считал себя победителем. «Психолог сказал мне сегодня, что не позволит разлучить меня и Богдана. Ты хочешь, чтобы я и тебя позвал жить с нами?» «Нет», — резко ответила ему. «Мы с сыном хотим жить у себя дома». Внезапно Игорь наклонился ближе и заглянул в мои глаза. «Вера, я все равно сделаю так, что Богдан будет жить со мной. А где будешь ты, сама решай. Я тебя не гоню. Но имей в виду, что если переступишь порог моего дома, тебе придется жить по моим правилам». Нервно сглотнула. Вот и решили все мирным путем. «Ладно, я пыталась. Больше мне нечего здесь делать. С этим упрямцем невозможно договориться. Психолог рекомендовала для блага Богдана подружиться нам с вами, но, видимо, не получается». Встала на ноги. «Спасибо за чай. Я, кстати, зеленый больше люблю. Мне пора». «Я тебя не отпускал еще?» Раздался властный голос, и я будто в стенку врезалась и остановилась. «Да почему он так действует на меня? Бедный его подчиненный, он будто гипнотизер. Не хочешь делать то, что он говорит, а все равно делаешь, едва он прикажет». Игорь тоже встал и подошел ко мне. Встал очень близко, но не касаясь, и посмотрел в глаза. «Подружиться?» – переспросил он. «Ты красивая, Вера, очень. Я не против с тобой подружиться». От его тона и двусмысленных слов снова начался озноб. Мне опять стало слишком холодно, хотя от тела мужчины исходил хорошо ощутимый жар. Стоял ко мне настолько близко, что я почти утыкалась носом в его галстук и чувствовала приятный аромат мужского парфюма. Появилась в голове сумасшедшая мысль бежать без оглядки. Я попыталась отступить и сделала шаг назад. «Ай!» Почувствовала, как тело повело. Я врезалась в стол позади себя, который был ниже обычных обеденных столов, и угодил мне почти под колени, отчего я начала терять равновесие и уже приготовилась грациозно растянуться на этом чертовом столе прямо перед Игорем. «Осторожно!» Тихомиров успел меня поймать за талию и не дал позорно завалиться. Его горячее тело стало еще ближе, тепло кожи стало еще более ощутимым, даже через одежду. Я уже никуда не падала, но Игорь почему-то не собирался меня отпускать. Когда я зашевелилась в попытке отойти от него, Мужские пальцы лишь сильнее сжали мою талию в ответ. «Да, очень красивая, Вера». Он вдруг провел пальцем по шее и вдоль ключицы, втягивая носом запах моих волос. «Нам абсолютно точно стоит подружиться». Он резко отпустил меня и отошел на два шага, оглядываясь с ног до головы. Мужчина засунул руки в карманы брюк и сказал вновь деловым равнодушным тоном: «Но делать это мы будем в моем доме. Раз со мной будет жить Богдан, будешь и ты. И так, как я тебе скажу». Меня же трясло. Я старалась не показывать своих эмоций, но при этом совершенно не знала, как реагировать на все это и что отвечать. Немного собралась с духом, прочистила севшее горло и сказала: «Тогда пусть решает судья. Я буду стоять на том, что ребенку комфортнее дома. На здоровье. Только будет так, как я сказал. Вот теперь можешь идти. Ты меня утомила, красавица Вера». Второй раз я уже летела торпедой из этого ресторана. Страх отошел почти, и я стала соображать трезво. Что это он мне такое предлагал? Даже не предлагал, ставил перед фактом. Что он имел в виду? Что я должна ему заплатить за проживание в его доме? За возможность быть рядом с сыном? Я не поняла до конца. Он говорил слишком двояко. И даже не скажешь никому, что Игорь намекал мне на секс? Он не сказал прямо, сказал подружиться. Дотронулся до меня, поймал, когда я падала, вдыхал аромат волос. Так просто я в сравнении с ним ростом не вышла. Что ж поделать, если его нос как раз возле моей макушки? Провел пальцем по шее. Это не тянет на домогательство. Я не понимаю, как сама реагирую на него. Мое восхищение его внешностью и им самим как мужчиной никуда не делось и сейчас, но между нами слишком много «но». Во время первых наших встреч я его даже как мужчину не могла воспринимать. Но, по-моему, у Игоря другое мнение на этот счет. Он хочет, чтобы я в нем увидела мужчину для... не знаю, для чего. Рулила домой на автомате, никак мысли об Игоре выкинуть из головы не могла, а надо бы. Так и в аварию угодить нетрудно. Еле заставила себя сосредоточиться на дороге и ехала. Забирать Богдана из сада еще рано. Пойду пока нервы успокою, чтобы снова не волновать ребенка своим состоянием души под названием шторм. Дома сварила еще кофе. Для меня это лучшее успокоительное. Над дымящейся чашкой опять задумалась. Тихомиров был для меня звездой. Красивой картинкой. Я и подумать не могла, что однажды этот принц и мечта женщин сойдет с обложки журнала и будет общаться со мной. Не могла и представить себе, что родила его ребенка с карими глазами, как у папы. Что мы будем пытаться найти компромисс в том, кто и как будет воспитывать нашего случайно общего сына, и что Игорь будет говорить мне, что я красивая. Где-то в глубине души было чувство, что это приятно. И внимание этого мужчины было бы приятнее, если бы не сын между нами. Сейчас его касания вызывают одновременно и мурашки по телу от того, что это делает именно Игорь, и резкое отторжение, потому что я никогда не подпущу его к себе. А если судья примет решение, что нам все же придется переехать в дом Тихомирова, тогда он попытается со мной подружиться? Я против. Не насильник же он, даже если я окажусь ему привлекательной, это все несерьезно, чтобы лишний раз показать мне мое место, свою силу и власть. Уверена в этом. Но если я обозначу свою позицию, не будет же он давить на меня и по поводу постели. Я ему ничего не должна. Он себе легко найдет для этого более сговорчивую подружку. В крайнем случае всегда можно нажаловаться судье, и тогда она точно его изолирует от нас. Так подмывала позвонить психологу и рассказать, но что сказать-то? Мне показалось, что папа Богдана внезапно объявил о том, что в его требования теперь входит секс с мамой. Тихомиров хитрый, гад. Он не сказал ни слова об этом, его никак не притянуть за слова или жесты. Но я ведь все поняла. И как теперь выкручиваться? Ладно, дождемся суда. Если ты думаешь, Тихомиров, что любая готова с радостью прыгнуть в твою постель после пары комплиментов, то это не ко мне. Вера не безропотная овца. Но теперь мне еще страшнее от мысли, что придется жить с этим чудовищем рядом. Мне так никаких нервов не хватит. Поживем-увидим.